Глава 16. Упражнение на выбор. Целостность достигается не путем отсечения частей от своей сущности, а интеграцией противоположностей. Карл Юнг. Для выполнения упражнений ответьте на вопросы. Почему вы не делаете то, от чего партнер чувствует себя любимым, если знаете, что это такое? А если не знаете, что это, то почему до сих пор не узнали? Упражнение «Любовный список». Цель этого упражнения — выяснить, что нужно вам и вашему партнеру, чтобы почувствовать заботу о себе. Возьмите лист бумаги и ручку и составьте по два списка каждый. Первый список — 4 действия партнера, которые позволяют вам почувствовать его любовь, заботу и выбор. Второй список — 4 ваших действия, которые демонстрируют то же самое вашему партнеру. Шаги. На выполнение упражнения понадобится 45 минут. Запишите 4 действия партнера, которые позволяют вам почувствовать его любовь, заботу и выбор. Пример. Список номер 1. Я. Я чувствую, что партнер меня любит, заботится обо мне и выбирает меня, когда... Первое. Застилает постель. Второе. Приглашает меня куда-нибудь на ужин. Третье. Занимается с детьми, чтобы у меня было больше свободного времени. Четвертое. Первым мирится после ссоры. Список номер 2. Партнер. Он чувствует, что я его люблю, забочусь о нем и выбираю его, когда... Первое. Я инициирую физическую близость. Второе. Говорю, что горжусь им. Третье. Делаю ему приятные и неожиданные подарки. Четвертое. Без напоминаний раскладываю по местам постиранную одежду. Сравните свой список номер 1 со списком номер 2 партнера. Что действительно дает вам почувствовать к себе любовь, заботу и выбор, и что, по его мнению, он должен для этого делать? Есть совпадение? Сравните свой список номер 2 со списком номер 1 партнера. Оцените себя. Совпал ли ваш список со списком партнера и насколько? Выполняете ли вы уже регулярно некоторые пункты из списка партнера? Одобрил ли партнер ваши ответы? Если вы знаете, что нужно делать, но не делаете, то почему так происходит? Если ваш список не совпал со списком партнера, знаете ли вы почему? Осознание субличностей и выбор. После выполнения предыдущего упражнения вы выяснили, что знаете, как показать партнеру любовь, заботу и выбор, но не делаете этого. Или что вы не знали, что для партнера является доказательством вашей любви, заботы и выбора. В обоих случаях вам, скорее всего, мешает одна из частей вашей личности — внутренний критик или защитник. Они блокируют акты выбора. Суть практики номер 4 состоит в том, чтобы осознать, какая это субличность и как она влияет на отношения. Обнаружив защитника, можно провести практику номер 2 и договориться с ним. Шаги. Вспомните, что вы чувствовали во время составления списка и по поводу актов выбора партнера. Осознайте свои мысли и чувства. Спросите себя, что я чувствую. Напряжение в теле, тревогу, скованность, желание отказаться. В каком месте в вашем теле сосредоточены чувства? Что-то застряло в горле, давит в груди, ощущаю пустоту в животе. Каким действием побуждают вас чувства, которые возникли у вас по отношению к акту выбора? Заставляют вас разозлиться, заставляют вас отстраниться, вам хочется убежать и спрятаться, вам хочется раскритиковать партнера. Какая поза или жесты отражают ваше внутреннее состояние? Оборонительное, защитное, желание спрятаться, потребность обозначить границы? Если вы выбрали какой-либо из этих вариантов, вероятно, актом выбора вашего партнера препятствует защитник. Надо его назвать и договориться с ним. Называние и переговоры. Этап может показаться повторением предыдущего, но это не так. Называние — это не просто осознание субличности, а официальное уведомление самого себя о происходящем. Практика проста, но очень эффективна. Она позволяет отстраниться от защитной части вашего «я». Считается, что, называя переживания, мы ему не поддаемся и можем посмотреть на него со стороны под новым углом. шаги. Подумайте о той части вашего «я», которая мешает вам совершать акт выбора. Представьте ее как можно более подробно, как если бы она сидела напротив вас. Скажите про себя или запишите в дневнике: «Я вижу тебя, ты моя защитная часть или мой внутренний критик, и я знаю, чем ты занимаешься». После этого можно переходить к переговорам. Переговоры. Осознав присутствие субличности и назвав ее, попробуйте договориться с ней. Попросите ее не мешать вам выбирать вашего партнера. Шаги. Назвав субличность, скажите про себя или запишите в дневнике: «Я знаю, как ты стараешься меня защитить. Я вижу все, что ты сделала ради меня. Ты молодец, но мне надо стать ближе к имя партнера, чтобы улучшить отношения между нами. Пожалуйста, не мешай. Позволь мне любить и быть любимым». Монолог можно формулировать по-своему. Вам виднее, какими словами уговорить эту часть вашей личности. Главное — поблагодарить ее за все, что она уже сделала, и доходчиво попросить не мешать отношениям. Любовное эмбарго. У вас любовное эмбарго? Вам и вашему партнеру недостает проявления любви, добрых слов и физической близости? Вы готовы выбирать партнера только при условии, что он начнет выбирать вас? У вас натянутые, прохладные, недружелюбные отношения? Если вы нашли у себя один или несколько перечисленных признаков, скорее всего, у вас любовное эмбарго. В этом случае у вас два варианта. Вы всю жизнь проживете без любви, сострадания, сочувствия и понимания, или ваши отношения сгниют изнутри и придут к неизбежному финалу. Эмбарго бывает частичным, если касается не всех аспектов отношений, а только, например, секса или эмоционального общения. Я часто вижу такое в своей частной жизни и в рабочем кабинете. Партнеры, столкнувшиеся с этим, избегают прикосновений и проводят время вместе не потому, что хотят, а потому что вынуждены или считают себя обязанными делать это. Шаги. Проанализируйте, как вы себя чувствуете в отношениях, что ощущаете к партнеру и как относитесь к практике выбора. Как и в предыдущем упражнении, осознайте телесные ощущения. Вас что-то сдерживает? Вам ничего не хочется? Вы выберете партнера, если он выберет вас? Вы устали все тянуть на себе? Для выхода из эмбарго надо начать выбирать партнера. Это означает делать то, что вы оба решили не делать. Я не призываю делать то, что вам не нравится, а прошу осознанно определить, готовы ли вы нарушить эмбарго и подать партнеру пример. Клиенты обычно говорят на это: «Да, я пробовал, но ничего не получилось. Меня в ответ не выбирали». В таком случае надо рассказать партнеру о положении эмбарго и заявить о своем желании его прекратить. Можно сказать, например: «Я смотрю на наши отношения и думаю, что пора обратиться к психологу. Любовное эмбарго не вечно, его можно отменить». Шаги. Осознайте факт любовного эмбарго. Озвучьте его партнеру. Определите, готовы ли вы подать партнеру пример. Обратитесь к специалисту. Ваш нарратив и выбор. Как вы уже знаете, нарратив воплощается в чувствах, а затем превращается в наше представление о партнере. Как и части «я», нарратив может мешать любить и совершать акты выбора. Как вы помните из примера с Имкой и Митчеллом, их нарративы мешали им любить друг друга. При негативном нарративе сочувствие и сострадание уходят из отношений. Нарратив в стиле «он всегда» или «она никогда» не позволяет быть великодушным и добрым. Цель этого упражнения — найти проблемный нарратив, прибавить громкость и переписать его на позитивный лад, подталкивающий к актам выбора. Упражнение «прибавьте громкость». На протяжении 3-4 дней внимательно следите за своим нарративом, когда у вас возникает малейшая возможность совершить акт выбора. Шаги. Прочитайте любовный список партнера или подумайте, благодаря чему он чувствует себя окруженным любовью и заботой. Попробуйте сделать что-нибудь из этого списка или представьте, что делаете это. Запишите или произнесите вслух свои мысли или нарратив. Например, «Я не хочу». «Почему я должен?» «Он никогда». Используете ли вы обобщение «он всегда» или «она никогда»? Ваш нарратив вызывает у вас любовь и душевную щедрость или желание защищаться? Какие телесные ощущения связаны с мыслями об акте выбора? Проследите, присутствуют ли в вашем нарративе доброта, сострадание, справедливость и понимание. Какие темы являются главными для вашего нарратива? Составьте список негативных нарративов. Переписывание и выбор. Мы конструируем нарратив бессознательно. Внутренний диалог обычно исходит от защитных частей нашего «я», поэтому многие важные вещи мы опускаем. Из-за чувств, пробуждаемых таким нарративом, трудно действовать от чистого сердца. Переписывая нарратив, мы открываем наши сердца и получаем возможность выбирать наших партнеров. Шаги. Взгляните на список негативных нарративов. Для выполнения упражнения призовите мудрое, здоровое «я». Если оно не приходит, повторите упражнение на благодарность или упражнение на любовь и доброту из практики номер 2. Перепишите нарратив, наполнив его добротой, состраданием, сочувствием и пониманием. Что изменилось в вашем нарративе? Пересмотрите любовный список партнера. Не захотелось ли вам выполнять пункты из этого списка после переписывания нарратива? Примечание. При глубокой неприязни и эмоциональном или физическом насилии упражнения не помогут, и выполнять их не рекомендуется. Упражнение «Поиск нового» и «Чувственная память». Актеры используют чувственную память, чтобы вызвать у себя подходящий эмоциональный отклик на сцене или перед камерой. Вспоминая события и пережитые чувства, мы пробуждаем эмоции. Наверняка не раз вы попадали в ситуацию, когда песня, аромат или сцена из фильма вызывали прилив воспоминаний. Но не только это. Вместе с ними приходят и чувства. Описанный далее метод я позаимствовал из своего актерского прошлого. Он помогает парам вспомнить свои лучшие времена. Шаги. Составьте список фильмов, стихов, песен, воспоминаний или мест, вызывающих прилив любви или теплых чувств к партнеру. Мы будем называть их объектами. Слушайте, читайте, смотрите и посещайте объекты. Обратите внимание на свои мысли и чувства. Погрузитесь в воспоминания и испытайте во всей полноте нахлынувшие чувства. Поддерживая в себе эти чувства, выберите пункт из любовного списка партнера и выполните его или представьте, что выполняете. Какие чувства теперь вызывают у вас акт выбора? Как вызываемые объектами чувства помогают вам делать выбор? Обратите внимание на то, как реагирует партнер на поступки, которые вы совершаете от чистого сердца.